компанию. Алло, Джампер, привет. Что сам подожди, блядь, это пока даже... Тебе звоним. Ты знаешь, что мы знаем, где ты живешь, где твои родители, и мы им покажем твои записи. И тебе за это будет плохо. Я не просто хочу говорить, я вас не слышу на музыку. Че тебя так плохо слышно, слышь? Сука, не будет такая нахуй. Не осталось. Ты микрофон из жопы достань и говори внятней. Джампер, блядь, не молчи. Блядь, заебал, что хотел. Чё-чё, я говорю, я твои записи дам послушать твоим родителям, и тебя от инета отключат. Да, ты знаешь, и хуй пососи. Поняла? Слышишь, и сам пососи. И хуй пососи, ты сказал, ты чё тупой? Ты сука! Давай я лучше твою мамке хуй покажу, она пососёт, давай лучше а там сделаю. А зачем ты родителей вовлекаешь? Будет больше, нет, подожди, а будет больше толку, давай. А какой толку, ну объясни. Нет, да ты заебал, ну смотри, я твоей мамке в рот не кончаю, и будет больше толку. Да у тебя, блядь, это... А что ты такой тупой? Не выдох, ты не орёшь, что заварёшь. Я ещё не вырабатываю. Какой ты кончай. Парень, ты закрой свой нахуй. Твой закрой. Слушай, ты что такое говно, слушай? А ты что так воняешь? Не, а ты кто по жизни? А ты хули стрелки переводишь? Ты кто по жизни, обосну? А ты кто по жизни? Ты чё, ты пацанчик, да? Не, а хули ты стрелки переводишь? Чё, обычный лох, что ли, нахуй? Да, я обычный лох. Ну, соси, блядь, Дима, блядь. Твой соси, блядь. Это хули я сказал, соси, слышь, чё, блядь? А то что будет? Облежи мой бог по гайке, блядь! Да у тебя болта нету! Да ты хуй, блядь, олень, ёпта! У тебя голосу, как с кастрата! Ты просто не кисть упасывала нахуй, олень, ебан, блядь! Я твой рот ебал! Что? Я твой рот ебал! Я ещё в кубарту, чё ты так тихо говоришь? Я тебе за твой рот ебал, я тебе сказал, блядь! Да у тебя ебать! Сука! Овца, блядь! Ладно, чего ты делаешь, вот просто, блядь, ты не собираешься так плохо, как ты, который там папки хочет покалываться. Давай, говори. Слушай, а чего у тебя этот голосок, кто такой, ты, кто второй, ты что, тебя за яйца прижимаешь, чтобы голосок менять? Нет, подожди, а ты что, пытаешься сейчас запись сделать, типа ты Джампера вообще там обсираешь по жесту? Ну да, я что, вообще запись не делаю. Ты меня, конечно, пососать, блядь, и так далее, но извини, ну что, как, блядь, из себя кого-то строил, нахуй, хуй соси просто, и все. Сам соси. Не, а что ты сойдешь? Ты как телка себя ведешь? Слышь, ты! Не, ну вот ты... Слышь, ты лбом послышь, ты чё хули на меня на слышку берёшь, я не пойму. Слышь, ты лезь за подзаборную ветку. А чё ещё скажешь? Не, а чё ты пиздишь-то без темы? Алло, алло, а? Стой, пиздеть. Нет, ты вообще нахуя сюда звонишь, блядь? Он на тебя ещё хоть... Хуя сюда звонишь? Ну давай, ББ, блядь. Давай! Ты что такое олень-то, я не пойму нахуй. Ну я тебя поймаю, пьянь такая. А блин, тесто, ты чё нахуй? Вот тебя бабка поймает и по жопину дает. Да, твою мамку один раз поймали, блядь, в жопу дали, и вот ты родился. Давай, ББ ущерб, блядь. Какой ББ, сиди тут. ББ. Сука. Пошла ты нахуй, сука, блядь, свинорозная! Гогин. Бля, скидывается.